Я ошарашенно вышел из комнаты. Отец первый раз в жизни сказал, что любит меня, и это было чертовски приятно слышать. Глава 9. «Где это ты так играть научился?» — изумленно спросила мама, когда вернулась на кухню. Отец до сих пор в шоке. «У старших ребят в школе. Они в актовом зале после уроков собираются. Ну и я с ними. Пришлось соврать мне. А что это за песня такая, про комбата? Никогда такой не слышала». В голосе мамы прозвучало нескрываемое любопытство. «Услышишь еще, лет через 10-11, тихо пробормотал я себе под нос. «Что?» — не поняла мама. «Не знаю, — говорю, — чья она? Ребята в школе пели. Мне понравилось, я и выучил, снова выкрутился я». «Ясно. Ну давай доедай и, если хочешь, можешь еще погулять. Только рубль дома оставь, а то потеряешь», — улыбнулась напоследок она и ушла в комнату к отцу. Я быстро умял ужин, помыл посуду и выскочил на улицу. Велосипед брать я пока не стал, потому что увидел из окна Мишку Борисова на лавочке у дома напротив. Он водил по сторонам скучающим взглядом и тоже, по всей видимости, был без велосипеда. «Миш, а ты чего один? Пацанов не видел?» — подбежав к нему и усевшись рядом на лавку, спросил я. «Неа, все, по домам пока сидят, поди-ка. Хотел уже за тобой или за Серегой Сабуровым зайти, а тут смотрю, ты сам бежишь». «Понятно, значит, все еще ужинают. Похоже, я первый вышел». «Я так и подумал», — скучающим голосом ответил Мишка. «Слушай, а давай в ножички сыграем?» И он достал раскладной ножик с увесистой толстой рукояткой. Я недоуменно посмотрел на Мишку, будто он сейчас передо мной Америку открыл. Я совсем позабыл про эту игру, хотя, в свое время очень даже поднаторел в ней, а теперь воспоминания вернулись с новой яркой силой. Я опустил взгляд на лавочку. Она была вся утыкана, а местами даже и выщерблена кончиками перочинных ножей. Я начал с трудом вспоминать правила. Насколько я помнил, существовало два способа метания ножика в лавку. Первый был относительно простым, а для второго требовалась определенная сноровка. Для начала лезвие ножа раскладывалось только наполовину, чтобы в итоге он приобрел форму буквы «Г». В первом варианте броска ножик легонько втыкался в лавочку, устанавливаясь домиком на ее поверхности, а его рукоять подхватывалась снизу указательным пальцем. После этого резким рывком он подкидывался в воздух. Приземлившись, ножик должен был обязательно воткнуться в лавку и не упасть. Если рукоять задиралась над деревянной поверхностью, то под нее пытались подсунуть как можно больше пальцев, сложенных вместе. Сколько пальцев влезало, столько и получал игрок дополнительных очков. За каждый палец по 10. Если рукоятка воткнувшегося ножа касалась поверхности лавки, то такой бросок считался только за 10. Если же ножик не втыкался в лавку, то ход переходил сопернику. Игроки обычно заранее договаривались, до какого считания играют. Чаще всего играли до 100, но иногда бывали партии даже и до 1000. Почти всегда играли с так называемым перебором, что на последних стадиях прибавляло игре остроты. Суть состояла в том, что если, к примеру, игра идет до 100 очков, а у какого-то игрока уже есть 90 и он выкидывает ножик, скажем, на 20, то получается, что у него уже 110 очков. Этот момент назывался перебором, то есть очков заработано больше, чем нужно. В этом случае игроку оставался только размер перебора, а все остальные очки сгорали. Следовательно, в случае со 110 очками, у игрока оставалось только 10 и ему приходилось вновь добирать еще 90. Другой же вариант броска, более профессиональный и трудный, состоял в следующем. Изогнутой буквой «Г» нож брали пальцами за конец рукояти и поднимали над поверхностью лавки, направляя лезвие от себя. После этого надо было сделать резкое движение кистью вниз, закручивая и одновременно отпуская нож, который в полете переворачивался один или несколько раз и при этом должен был воткнуться в лавочку. Мишка был не особый мастак в этом более трудном способе броска и поэтому чаще всего проигрывал. Но при этом он обладал особым умением бросать нож на спинку рукояти, так чтобы изогнутое лезвие торчало вверх. В этом случае игрок сразу зарабатывал 100 очков. «Конечно, давай сыграем», — оживился я. Мне было интересно, сохранились ли у меня навыки этой игры. В детстве я много в ней тренировался и поэтому часто выигрывал. «Миш, дай попробовать твой нож, а то я к своему уже привык. Надо с твоим руку набить». Мне нужно было попробовать все варианты бросков, чтобы понять, стоит ли вообще сейчас играть. К тому же более сложный бросок был довольно опасен. Если не успеешь вовремя убрать кисть, то нож спокойно мог серьезно поранить руку. Для начала я попробовал легкий вариант броска. Из 5 попыток только 2 увенчались успехом. Это был весьма отвратительный результат. Что ж, теперь вся надежда на более сложный вариант. Я аккуратно схватился большим, средним и указательным пальцами за конец рукояти, сосредоточился, сделал глубокий вдох и в следующий миг резко рванул кисть вниз, отпуская нож. И, о, чудо, он глубоко воткнулся в поверхность лавки. Причем рукоять задралась так, что у меня влезло под нее 4 пальца правой руки и даже еще один левый. Мишка при этом с завистью посмотрел на меня. У него редко когда получались такие резкие броски. Обычно он просто подкидывал ножик повыше в надежде, что он под своим весом примет на излете нужное положение и при этом достаточно сильно воткнется в лавку и не упадет. Я сделал еще несколько попыток, которые были завершены так же успешно, как и первые. Ну все, я готов, играем до 100 с переборами. На моем лице расплылась широкая улыбка. Мишка же наоборот погрустнел. Похоже, что он был уже не рад, что предложил мне сыграть в ножички. Игра началась. По жребию первому бросать выпало Мишке. Он выбил первую десятку, но следующий бросок не увенчался успехом. После этого я начал втыкать раз за разом нож в лавку и быстро дошел до 50 очков. У Мишки при этом физиономия была, как у Карлсона из мультфильма, когда тот произносил свою коронную фразу: «Ну я так не играю». Однако, следующий мой бросок оказался провальным и нож, отскочив от лавки, упал на землю. Мишка, особо ни на что не надеясь, приготовился бросать, при этом тихо приговаривая: «Ну давай, ножичек, не подведи». И он на удивление не подвел, плюхнувшись после нескольких переворотов на спинку рукояти. Лезвие победно смотрело вверх. Мишка вскочил с лавки и, торжествующе потрясая руками, заорал на весь двор: «Да, я выиграл». Его радости не было предела. Он скакал возле меня, как сумасшедший. Похоже, в последнее время он совсем редко выигрывал, раз победа доставила ему столько радости. Я ничуть не расстроился из-за проигрыша. Все-таки сознание у меня было от 50-летнего мужчины, а в таком возрасте я уже научился радоваться удачам друзей, даже если сам при этом оставался в проигрыше. «Ну что, еще сыграем?» Я подначивающе подмигнул другу. «Давай», не без самодовольства заявил Мишка. И вновь началась игра. Следующую партию он проиграл и очень из-за этого расстроился. А потом я стал ему немного поддаваться, чтобы, так сказать, вселить побольше уверенности в друга. Эмоции при этом у Мишки били через край. Минут через 15 к нам присоединился Серега Сабуров, а за ним подошел и Серега Самов. Они, в свою очередь, тоже затеяли игру на соседней лавочке. Так совершенно незаметно пролетел час. К этому времени уже перевалило за 9 вечера и на улице заметно посвежело. Доиграв последнюю партию, мы с Мишкой поднялись с лавки. Оба Сереги в это время тоже заканчивали. Счет был в пользу Самова. «Миша, домой!» Вдруг послышалось от дома напротив. У первого подъезда стояла Мишкина мама. «Мам, ну еще 5 минуточек!» Прогнусавил Мишка. «Никаких 5 минут. Домой. Живо!» Тут же послышалось в ответ. «Ладно, парни, я пошел. До завтра». Грустно попрощавшись с нами, Мишка поплелся в сторону своего подъезда. Мама у него была строгая и не давала ему особого спуску. У меня же, к примеру, никогда не было таких проблем. Никто меня не звал ни с балкона, ни от подъезда. Я был полностью предоставлен сам себе, особенно по субботам, когда отец предавался чрезмерным возлияниям. Если мама ложилась спать до того, как я вернусь, она запирала квартиру, а ключ оставляла под ковриком у входной двери. Я смотрел, как мальчишки доигрывают партию в ножички и вдруг каким-то шестым чувством ощутил угрозу. Было такое чувство, что кто-то долго и пристально смотрит мне в затылок. Стараясь не показывать особой заинтересованности, я потянулся, делано зевнул и при этом окинул ленивым взглядом наш двор, и тут же увидел его. Между дальними гаражами стоял Вовка Никитин и сверлил меня угрожающим взглядом. Я также медленно и вальяжно повернулся обратно, сделав вид, что ничего не заметил, и начал вновь следить за игрой. Я понимал, что этот негодяй задумал что-то серьезное. Просто так оставить эту обиду и публичное унижение он не мог. Убивать он, конечно, меня не будет, но сломать нос, палец или одну из конечностей, а вдогонку и пару ребер вполне способен, не говоря уж о том, что с легкостью может отбить мне внутренние органы, типа печени и почек. Одним словом, простым разговором по душам он точно не ограничится. А это значит, что надо готовиться к столкновению с этим отморозком. Я опустил руку в карман и нащупал мой боевой болт. Он по всем моим расчетам должен значительно упростить мне противостояние с Никитиным. Конечно, я в свою очередь тоже не должен допускать опасных ударов. Придется сдерживать свои инстинкты. В армии, во время спецподготовки, меня учили убивать. Не драться, а именно убивать. Максимально эффективно, точно и быстро. Я научился, куда надо бить, чтобы человек больше никогда не встал. И эти инстинкты, засевшие слишком глубоко, надо было обязательно обуздать, чтобы не натворить непоправимого. Страха внутри меня не было, только холодный расчет. Мне даже представить было страшно, что бы я чувствовал в этой ситуации, будь я действительно 11-летним юнцом. Стыдно признаться, но мне кажется, я бы вообще все лето из дома носа не показал. Но сейчас было совсем другое дело. В кровь начал поступать адреналин, внутри загорелся какой-то азарт. Захотелось самому пойти и сделать первый шаг, чтобы раз и навсегда убедить этого подонка, что не стоит вести себя так некультурно по отношению к окружающим. Однако это была плохая идея. Мне нужно сохранять образ жертвы, а это значит, что первым должен напасть Никитин. И тогда все, что я с ним сделаю, будет расцениваться как самооборона. При этом надо постараться, чтобы будущее столкновение произошло по моим правилам и на выбранной мной территории. И желательно, чтобы с моей стороны был хотя бы один свидетель, который подтвердит, что не я первый начал драку. Я стал прокручивать в голове варианты, и тут мой взгляд вдруг упал на Серегу Сабурова, и все сразу стало на свои места. «Серег, тебе же сейчас еще теплицы в огороде надо будет закрыть, словно бы от нечего делать», — спросил я. Мой друг тут же нахмурился и глухо пробурчал в ответ: «Мог бы и не напоминать, без тебя знаю». Он, насколько я помню, до чертиков не любил это занятие. «Да не дуйся ты, давай, я тебе помогу», — неожиданно заявил я. «Ты не прикалываешься, реально поможешь?» Серега смотрел на меня с недоверием. «Конечно помогу, дружище. Ты же меня сегодня из пруда вытаскивал, или ты забыл?» Дружески похлопал я его по плечу. «Да ты сам выплыл, притвора. Похоже, ты всех нас сегодня надул. Плавать-то, оказывается, хорошо умеешь», — отмахнулся, улыбнувшись Серега. Он глянул на маленькие наручные часы и сказал: «Минут через 10 сходим, хорошо?» «Да хоть сейчас», — бодро ответил я. «Сейчас?» — Серега задумчиво почесал макушку. «А пойдем?» — воскликнул он. «Серега, ты с нами?» — обратился он к самому. «Не, ребят», — хитро усмехнувшись, ответил тот. «Я вас лучше во дворе подожду. Если что, я на карусели буду». И он кивнул в сторону игровой площадки. «Только давайте побыстрее, хорошо?» После этих слов он быстро ретировался к карусели, рядом с которой заметил ухмыляющуюся веснушчатую физиономию Женьки Андреева. Ну а мы с Серегой направились к его огороду. Он навстречу с теплицами, а я навстречу со своей судьбой. Глава 10. Когда мы проходили мимо гаражей, за которыми прятался Никитин, ничто не говорило о том, что он все еще там. Однако, когда мы их миновали, я услышал, как в той стороне треснула под чьей-то неосторожной ногой ветка. Это особо ни о чем не говорило, но я нутром чувствовал, что Вовка за мной следит и выжидает удобный момент. Самое главное, что мне было нужно, это чтобы он дал нам дойти до Серегиного огорода. Там было несколько удобных путей для отхода. К тому же мой друг по возможности не должен принимать участие в потасовке, поскольку, если я все-таки проиграю и мне посчастливится убежать, то Серега не должен попасть под горячую руку этого отморозка. Да и вообще, свои проблемы я привык решать сам. Мы прошли мимо пруда и двинулись по широкой укатанной дороге, ведущей между нагромождениями гаражей и сараек. Здесь было довольно просто за нами следить, при этом оставаясь абсолютно незамеченным. И если бы Никитин решил внезапно напасть в этом месте, то мне было бы трудно заранее определить, с какого направления будет атака. У Серегиного же огорода хоть и была сравнительно отдаленная и глухая местность, но гаражи там были только с одной стороны. И именно оттуда и стоило ожидать появления Никитина. На всем протяжении пути я не вынимал руку из кармана, крепко сжимая заранее заготовленный болт. И мне повезло, до Серегиного огорода мы добрались без происшествий. И пока мой друг отпирал большой навесной замок, наконец-то началось все самое интересное. Из-за гаражей вышел Вовка Никитин. На него нельзя было смотреть без слез. Под обеими глазами красовалось по фингалу, а распухший нос свернут на бок. Дышать им было абсолютно невозможно, поэтому рот Никитина был постоянно открыт, словно ему не хватало воздуха, а голос звучал противно гнусаво. «Пошел вон, если жить хочешь», – процедил он в Серегину сторону. Серега не сдвинулся с места, он вдруг угрожающе засопел и нахмурился, глядя на Никитина из-под лобья. «Я знал, что мой друг не робкого десятка, но мне не хотелось, чтобы на него тоже открыли охоту, поэтому я вполне спокойно сказал ему: «Серый, иди, все нормально, я сейчас, мы просто поговорим», и я перевел взгляд на Никитина. Краем глаза я заметил, как Серега открыл калитку и скрылся в огороде. Через пару секунд там зашелестел целлофан, которыми покрывали теплицы. Я знал, что сквозь щели в заборе Сереги так или иначе все будет видно, так что свидетель на всякий случай у меня имеется. Продолжая сверлить глазами Никитина, я покрепче перехватил болт и сделал глубокий вдох. Сейчас мне нужен был не срывающий крышу адреналин, а холодный расчет. Он поможет все сделать быстро и эффективно, не нанося непоправимых повреждений. А для начала изобразим жертву и лишим врага бдительности. Я весь сжался, отступил на пару шагов назад, приближаясь при этом к небольшой куче песка, сваленной у забора. «Вов, ты что, обиделся что ли?» — дрогнувшим голосом спросил я. «Прости, я не хотел. Сам не знаю, что на меня в подъезде нашло. Я не был уверен, что после моего спокойного разговора с Серегой, Никитин поведется на мою уловку. Но попробовать все-таки стоило. Тебе конец, ублюдок», — прошипел сквозь зубы Никитин, делая шаг вперед и крепко сжимая кулаки. «Не вздумай бежать, а то я тебя в пруду утоплю». «Ну не надо, ну пожалуйста», — испуганно захныкал я, отступая еще на несколько шагов и останавливаясь рядом с кучкой песка. Никитин криво ухмыльнулся и вдруг остановился. «Вот этого я, если честно, не понял. Чего он ждет? Что я побегу? Или может штаны наделаю?» И лишь когда я услышал позади подозрительное шуршание, то мне сразу все стало ясно. И я тут же проклял себя за свою беспечность и за то, что не просчитал заранее все варианты. Чья-то рука обхватила меня за горло и попыталась слегка придушить. Никитин тут же, осклабившись, двинулся в мою сторону. Дело могло принять весьма скверный оборот, если бы не одно «но». Как только я почувствовал, что чье-то предплечье легло на мое горло, сработал рефлекс, выработанный годами тренировок. Рука с болтом сама выскочила из кармана, а тело слегка ушло вправо, чтобы освободить область для атаки. А дальше все, как по накатанной, два молниеносных удара выпирающим концом стального болта, один в пах, а другой в солнечное сплетение. Уже после первого хватка на моей шее заметно ослабло, я еще немного вывернулся и нанес второй. В этот момент руки нападавшего уже окончательно отцепились от меня и прикрыли свое причинное место. Парень захрипел и согнулся в три погибели, а дальше последовало несколько завершающих ударов по верхней части спины, промеж лопаток, и парень благополучно прилег отдохнуть. Приглядевшись, я узнал Димку Орешкина, но дальше разглядывать его у меня совсем не было времени. Я услышал спереди утробное рычание. Похоже, что Никитин не вразумился увиденным и решил все-таки напасть. Я сделал небольшой перекат в сторону кучи песка и, захватив пригоршню в левую руку, метнул его в сторону нападающего. Еще один перекат, чтобы уйти с направления предполагаемой атаки, и после этого быстрая оценка ситуации. Никитин на миг затормозил, отплевываясь и усиленно вытирая глаза. Попал я не слишком метко, так что зрение полностью лишить его не удалось, но мне было достаточно и того, что он замешкался на пару секунд. Еще один перекат к Никитину и отработка точных ударов. Голень, внешняя часть бедра, небольшой приставной шаг в сторону, полуоборот корпуса и еще два удара. Пах, солнечное сплетение, а после этого пара контрольных по спине. Все прошло так же быстро, точно и эффективно, как и с Орешкиным. Хоть силы в моем теле было и немного, но железный болт, прилетающий в причинное место, это весомый аргумент даже в слабых детских руках. Я, соблюдая безопасную дистанцию, присел на корточки и наклонился к скорчившемуся на земле Никитину, не выпуская при этом из поля зрения и Орешкина. «Вова, ты меня слышишь?» — холодно спросил я. В ответ я услышал натужное завывание. «Отлично. Послушай, я не желаю тебе зла, и ты это прекрасно знаешь. Но если ты еще раз нападешь на меня или на кого-то из моих друзей, ты очень сильно пожалеешь». Никитин резко дернулся в мою сторону, но, похоже, боль в паху оказалась сильнее его жажды мести, и он снова скрючился и глухо застонал. Я быстро подскочил к нему и еще раз со всего размаха ударил болтом по внешней стороне бедра. В ответ раздался дикий крик. Я не понаслышке знал, что это очень болезненный удар. Отпрыгнув на безопасное расстояние, я продолжил. «Вова, послушай, мы с тобой в чем-то похожи. Я ведь тоже могу быть жестоким, и перед тобой присмыкаться не собираюсь. Мой дед под Сталинградом погиб, а отец в разведке в Восточной Германии служил. У меня в жилах течет кровь победителей, понимаешь, я не отступлю. Зачем нам и дальше друг друга калечить? Сделаем вид, что ничего не было, ты просто упал. Я тут ни при чем, никакого унижения. Серега никому не расскажет, Орешкин тем более. Как тебе такой вариант?» Никитин громко застонал, но попыток напасть больше не делал. «Будем считать, что это да», — спокойно продолжил я, поднимаясь на ноги. «И советую тебе поскорее приложить лед, ну или что-нибудь из морозилки к своим причиндалам. Это должно помочь. Да, и выпей аспирина с анальгином, что ли». Я отошел подальше от скорчившихся на земле тел и, не выпуская их из поля зрения, глянул в сторону Серегиного огорода. Там стояла щуплая фигурка моего друга, крепко сжимающая вилы. Я чуть не прыснул со смеху. «Серый, все нормально», — успокаивающим голосом произнес я. «Вилы здесь точно не понадобятся. Кстати, ты сам теплицы сможешь закрыть, а то этих ребят нельзя без присмотра оставлять. Егорка, я сейчас, я мигом», — засуетился Серега и исчез за калиткой, откуда через пару секунд вновь раздалось громкое шуршание целлофана. Первым поднялся на карачки, а потом и на ноги Орешкин. Он явно услышал мой совет насчет морозилки. Бросив растерянный взгляд на меня, а потом на постанывающего Никитина, Димка в полусогнутом положении зашагал прочь и вскоре скрылся за поворотом. Вовка же все еще продолжал лежать на земле. У меня закралась была мысль, что я с ним переборщил и придется вызывать скорую. Беспокойство в моем взгляде, неотрывно следившим за Никитиным, сразу поприбавилось. Подходить близко к нему я не планировал. Кто знает, что у него на уме или в карманах, но поинтересоваться насчет самочувствия стоит. Да и оставлять его здесь одного в таком состоянии точно не следует. Но только я хотел спросить у Никитина про самочувствие, как тот начал медленно подниматься на ноги. Было видно, что ему очень больно. Однако нескоординированных и хаотичных движений не наблюдалось, на бок он не заваливался, а это значит, что травм головы нет. Я почему-то опасался, что он как-то неловко ударился при падении. Вовка поднялся с земли и, ни слова не сказав, поплелся в том же направлении, что и Орешкин. Через полминуты его скрюченная фигура исчезла за поворотом. «Ко мне подошел Серега. Егорка, я думал, они тебя убьют», — ошарашенно проговорил он. «Не убили же», — улыбнувшись, ответил я. «Угу», — угрюмо поддакнул Серега. «Пока. Думаешь, Никитин и дальше борзеть будет? Кто его знает? Он же отмороженный на всю голову». Опасливо пожал плечами Серега. «Ну так я тоже не подарок», — ответил я, убирая болт обратно в карман. Поглядев на правую руку, я увидел, что в серебро ладони превратилось в большой синяк. Я осторожно прощупал кость, пошевелил пальцами, потом всей кистью, переломов вроде бы не было. Мое слишком слабое тело нуждалось в ежедневных тренировках. Но беда была в том, что я не знал, на какое время здесь задержусь. Если меня завтра уже не станет, то какой смысл напрягаться? И тут же у меня в голове прозвучал голос моего старого боевого товарища. «Егор, у тебя нет ничего, кроме этой самой секунды. Поэтому, сколько бы их у тебя ни осталось, проживай каждую так, словно она последняя. И тогда любое дело, даже самое маленькое и незначительное, превратится в настоящий подвиг». Это были очень верные слова. Так что к черту все мысли о продолжительности моей новой жизни. Буду жить так, словно я по-настоящему вернулся в свое детство, как бы фантастически это ни звучало. А это значит, что с завтрашнего дня, если он наступит, я начну посильные тренировки. «Как ты круто их отделал», — восхитился Серега. «Где хоть ты так драться научился? Сам не понимаю», — пожал я плечами. «Все как-то само собой получилось. Это я, видимо, от страха». «Ага, так я тебе и поверил. Еще скажи, что ты от страха плавать за один день научился», — съерничал Серега. «Не хочешь, не верь. Других объяснений у меня все равно нет», — равнодушно ответил я. «Да так-то и наплевать. Не хочешь, не говори», — примирительным тоном ответил Сабуров. «Только ты это, ну в общем, лучше не плавать, а драться меня научи, а? Научишь, Егорыч», — добавил он, видя, что я ничего не отвечаю. «Да что ты заладил, Серег, я не так-то уж много и знаю». И, заметив, что Сабуров насупился, добавил: «Так уж и быть, завтра покажу тебе пару приемчиков. А пока запомни самую важную вещь. Главная сила не здесь, и я показал на свой тощий бицепс, а здесь и здесь, и я поочередно коснулся головы и сердца. Если не усвоишь это, то никакие тренировки тебе не помогут». Серега удивленно посмотрел на меня, потом молча кивнул, и мы отправились обратно к возвышавшимся над гаражами пятиэтажкам. По дороге я крепко сжимал в кармане болт и внимательно смотрел по сторонам. Кто знает, на что еще способен этот Никитин. Вдруг я так и не отбил у него желание свести со мной счеты. Но, к счастью, обратно мы добрались без происшествий. Никитина с Орешкиным и след простыл. На улице уже начало смеркаться. Да к тому же Сереги Самова и Женьки Андреева нигде не было видно. Мы с Серегой Сабуровым еще раз обошли дворы наших 4-5-этажек и, не обнаружив никого из друзей, тоже решили отправиться по домам. В нашем с Серегой подъезде на всех этажах уже горел свет. У нас были выключатели на каждой площадке, и свет приходилось включать отдельно на каждом этаже. Перегоревшие лампочки заменялись по очереди жильцами квартир, расположенных на площадке. Это касалось и уборки своего пролета лестницы. На каждую неделю назначалась дежурная квартира. Я окинул с улицы окна подъезда. Внутри не было ни души. Во всяком случае, так казалось снаружи. Я очень надеялся, что Никитин не притаился в подъезде, чтобы отомстить мне. То, что вместе со мной шел Серега Сабуров, немного меня успокаивало. В случае чего, мы сможем вдвоем дать отпор даже на неожиданное нападение. Главное, чтобы этот отморозок не взялся за холодное оружие. Мне очень этого не хотелось, потому что в этом случае, если мне повезет и меня не убьют на месте, я буду применять уже совсем другие удары, которые, в случае успешного попадания, не оставят Никитину ни единого шанса на выживание. Глава 11. Но, к счастью, в подъезде никого не оказалось. «Пока, Егорка», — сказал мне на прощание Серега, открывая дверь своей квартиры на втором этаже. «Пока, Серый», — ответил я и двинулся дальше по лестнице. Дом встретил меня запахом алкоголя и сигаретного дыма. Мама вышла в прихожую и приложила палец к губам. Это могло означать только одно — отец спит. У меня сразу отлегло от сердца, скандалов и рукоприкладства сегодня не будет. «Аня еще не пришла», — прошептала мама. «Снова ночью вернется. Хорошо, что отец улегся, а то задал бы ей трепку». Я понимающе кивнул и отправился в ванную мыть руки. После силовых упражнений с болтом у меня вся правая ладонь была в ржавчине. Пока я отмывался 72-процентным хозяйственным мылом, заодно начал восстанавливать информацию о текущем положении в нашей большой семье. У меня было две сестры, Аня и Женя. Они появились на свет с разницей в один год. Женя была старшей, а я родился через 9 лет после Ани. Так что жене сейчас должно быть 21, а Ане – 20. Причем, Женя уже, насколько я помнил, к этому времени успела выскочить замуж и переехала на квартиру к мужу, подальше от строгого и постоянно срывающегося по пьяни отца. Аня тоже вроде бы к этому времени уже нашла себе парня, который вскоре должен будет стать ее мужем. Она, как и Женя, не любила бывать дома, особенно по выходным, когда отец напивался. Так что и ее заветным желанием было побыстрее выйти замуж и, по примеру старшей сестры, съехать с нашей квартиры. Я вышел из ванной и первый раз со своего появления здесь прошел из прихожей в большую комнату. Меня встретила наша старая и казавшаяся мне в детстве всегда такой уютная обстановка. По ближней стене слева стоял большой раскладной диван. Напротив его разместился сервант, в котором за раздвижными стеклами на нескольких полках стояли наборы хрустальной посуды, стопки, бокалы, красивые чайные чашки на блюдечках. Слева от серванта, ближе к окну, расположился черно-белый телевизор, установленный на длинных ножках. На нем красовалась двурогая антенна, которая довольно сносно ловила сигнал двух телевизионных каналов. Справа же от серванта находился раздвижной, стилизованный под темное лакированное дерево стол, который по праздникам помещался в середине комнаты, напротив дивана. В такие дни за ним неизменно собирались шумные и веселые компании. Направо из зала вела дверь в третью комнату нашей квартиры, в которой в основном и обитали мама и я с сестрой. Здесь по левой стене стояли друг за другом две кровати-полуторки, а напротив них стоял еще один сервант, только на этот раз полностью заставленный книгами. За ним же, у самого окна, расположился письменный стол. Он был покрыт большим толстым стеклом, под которым расположились фото и журнальные вырезки знаменитостей, от которых фанатела Аня. Совсем недавно здесь появились многочисленные снимки дуэта Modern Talking, которые благополучно пододвинули и затмили всех других претендентов на фанатские воздыхания. Вот такой нехитрой и спартанской была обстановка в нашей квартире. Полы везде были обычные дощатые, покрашенные в одинаковый охристый цвет, а на стенах красовались стандартные полосатые, в ненавязчивый цветочек советские обои. И вот это уже давно позабытое внутреннее убранство повеяло на меня таким уютом и домашним теплом, что я, позабыв про все свои сегодняшние невзгоды, вытащил из серванта свою любимую книгу «Три мушкетера» и, плюхнувшись на кровать, с упоением погрузился в чтение. Я не знал, что со мной будет завтра. Проснусь ли я в этом же своем светлом детстве, будут ли вновь вокруг меня мои вновь обретенные друзья, искупаюсь ли я еще раз в сверкающих на солнце и размеренно текущих водах Волги, у меня не было ответов на эти вопросы, но одно я знал совершенно точно, это был один из самых счастливых дней моей жизни, и то, как он заканчивался, мне чертовски нравилось. Я скинул с себя одежду, забрался под одеяло и продолжил читать про приключения Д'Артаньяна и его друзей. Постепенно глаза стали слипаться, строчки путаться, а голова клониться к подушке. И где-то через четверть часа, засунув книгу под подушку, я уже спал крепким и счастливым сном. Открыв глаза, я сначала абсолютно не понял, где нахожусь. На улице уже рассвело и сквозь тонкие занавески в комнату проникал рассеянный свет. Надо мной был потолок, обычный, побеленный, не натяжной. От таких потолков я уже давно отвык, и эти старые обои, что-то они мне напоминают. Я повернул голову направо и замер от удивления. Передо мной стоял наш старый письменный стол, но я отчетливо помнил, как много лет назад отвез его на дачу. Что за чертовщина? Я резко приподнялся на локтях и обернулся. За изголовьем моей кровати стояла еще одна, и на ней кто-то спал. Приглядевшись, я увидел знакомое лицо. Так это же Аня, только совсем молодая. И тут меня накрыло волной воспоминаний. Весь вчерашний странный и одновременно чудесный день пронесся перед моим мысленным взором. Неужели это был не сон? Я посмотрел на свое тело, на посиневшее ребро своей правой ладони, провел дрожащей рукой по вновь появившимся откуда ни возьмись густым волосам, и сразу откинулся на подушку. Мне требовалось немного времени, чтобы еще раз принять, впитать и усвоить эту новую действительность, которая наполняла меня невыразимым счастьем. Я боялся, что это всего лишь сон, который может исчезнуть от любого неосторожного движения. Я снова молодой, мне 11, и у меня ни одной хронической болячки. Сердце работает, как часы, дышится свободно и нет даже никакого намека на высокое давление. Тело готово к росту, подвигам и свершениям, а душа страстно просит новых и одновременно таких родных, но давно позабытых впечатлений. Я осторожно ущипнул себя за бедро, лишь бы это был не сон, словно заклинание повторял я. Ногу пронзила вполне ощутимая боль. Не удовлетворившись этим опытом, я дотронулся до синяка на правой руке. «Болит», — радостно прошептал я себе под нос. Вот уж не думал, что я когда-нибудь буду так радоваться болевым ощущениям. Неужели я здесь надолго, а может быть навсегда, до конца теперь уже этой жизни? Вот было бы здорово. Я повернул голову и посмотрел на циферблат большого белого будильника, расположившегося на столе. Стрелки показывали без 5:08. Сна не было ни в одном глазу. Да и какой может быть сон, если тебе вновь 11, а впереди целых 3 месяца каникул. Я осторожно выбрался из-под одеяла и только сейчас увидел свои грязные ноги и руки. Одежда, беспорядочно валяющаяся на стуле, выглядела еще хуже, чем мое тело. И это было совсем неудивительно, если вспомнить, как закончился мой вчерашний день. Мне даже стало немного стыдно, что я такой грязный забрался под чистое, пахнущее свежестью одеяло. «Вот ты остолоп, Егорыч», — шепотом обругал я себя. Я быстро схватил свои майку с шортами и хотел уже двинуться к выходу из комнаты, но вдруг почувствовал непривычную тяжесть в руке. В кармане шорт что-то лежало, и я определенно знал, что, осторожно вытащив болт, я спрятал его в нижнем ящике письменного стола, который, насколько я помню, по всем договоренностям с сестрой, принадлежал мне. После этого осторожно, чтобы не разбудить Аню, я вышел из комнаты. Мама, которая спала на диване в большой комнате, к этому времени тоже встала. Следует упомянуть, что почти сразу после моего рождения, когда отец переселился в отдельную комнату, Они с мамой перестали спать на одной кровати, так что поначалу она ночевала со мной, а после того, как я более-менее подрос, переехала на диван в зале. Но сейчас диван уже был пуст, а с кухни доносились звуки, текущие из-под крана воды, осторожное позвякивание посуды и гул газовой колонки. Похоже, что мама с утра пораньше кропотливо устраняла последствия вчерашней пирушки. Я заглянул на кухню и произнес все еще сонным голосом: «Привет, мам». Мне до сих пор непривычно было видеть ее живой, и я быстро сглотнул подкативший к горлу ком. «Доброе утро, Егор. Ты что так рано, и зачем ты притащил сюда свою одежду?» — удивленно спросила мама. Я вспомнил, что по выходным в детстве просыпался не раньше 9, и мамино удивление было мне вполне понятно. Я постирать ее хотел, мам, да и самому помыться не мешало бы. Я вчера так устал после гулянки, что совсем не заметил, что весь грязный. «Постирать? Помыться?» — мама смотрела на меня широкими от удивления глазами. «Кто подменил моего сына?» Она ласково улыбнулась. «Тебя же в ванную обычно не затащишь, а тут ты еще и постирать сам хочешь. Да я быстро мылом хозяйственным простирну и сполосну. Это много времени не займет. Зачем машину ради такой мелочи гонять? Ты у меня случайно не заболел?» Мама с беспокойством потрогала мой лоб. «Ну, мам», — деланно прогнусавил я, чтобы посильнее смахивать на ребенка. «Я уже не маленький и хочу научиться сам о себе заботиться. Ну иди, учись». Немного успокоившись, ответила мама и легонько подтолкнула меня к двери ванной. «Я потом посуду домою». Не думал я, что будет так трудно вместить взрослого человека в детские рамки. На каждом шагу приходится изворачиваться и при этом внимательно следить за своими действиями. Я прошел в ванную, налил горячей воды в таз, закинул туда шорты с майкой, а потом, как следует, натер грязные места хозяйственным мылом, добавив к нему немного стирального порошка. После всех этих нехитрых манипуляций я закинул одежду обратно в таз, пусть отмокает. А я между тем забрался под душ и, намылившись с головы до ног большим куском земляничного мыла, смыл с себя всю, накопившуюся за вчерашний день, грязь. Ощущение после душа было восхитительным. Да и сам процесс смытья в этой давно забытой обстановке доставлял удовольствие. Чего только стоят эти два небольших застекленных окна под самым потолком, одно из которых выходит в кухню, а другое – в туалет. Когда моешься под душем, они начинают постепенно запотевать. В такие моменты мне нравилось что-то вырисовывать на кухонном стекле, расположенном прямо над ванной. Закончив водные процедуры, я обтерся чистым, немного грубоватым полотенцем, напялил трусы и быстро выстирал, а потом и сполоснул в чистой воде свою многострадальную одежду. Если слишком сильно не придираться, то можно было даже сказать, что на первый взгляд она выглядит относительно чистой. Во всяком случае, она стала намного чище, чем была до этого. Я быстро слил воду из таза, как следует выжал выстиранные вещи и открыл ванную. Теперь надо сходить на балкон и вывесить одежду. Учитывая, что прямо сейчас яркие и теплые солнечные лучи падали именно на балконную сторону, сохнуть одежда будет недолго. Конечно, у меня были и другие варианты, во что одеться, но эта майка, а особенно шорты, казались мне самыми удобными. Развесив одежду на веревке и закрепив ее деревянными прищепками, я с любопытством и даже некоторым восхищением посмотрел на открывающийся с балкона живописный пейзаж. Напротив стояла пятиэтажка, у которой мы вчера играли в ножички. Поскольку мой подъезд был самым крайним слева, то с этой стороны, не загороженный никакими домами, мне открывался широкий обзор до самого горизонта. На переднем плане находился массив из гаражей, огородов и сараек, среди которых виднелась и та самая красная, Серегина. За ними рядами шли разбитые на личные участки картофельные поля, а уже после них простиралось необъятное и сочно зеленеющее совхозное поле, которое на самом горизонте упиралось в темную кромку далекого леса. Я невольно залюбовался этой картиной. В ней не было ни одного намека на разруху или какое-либо неустройство. Все было ярким, ухоженным, окруженным ежедневной заботой. И эта картина разительно отличалась от того, что появилось здесь впоследствии. Если посмотреть на этот же пейзаж в 2024-м, то увидишь лишь по большей части заброшенные и полуразрушенные строения, заросшие высокими сорняками. На месте картофельных полей все поросло частым березняком и кустарником, а совхозные поля методично застраиваются коттеджами. В новостройках, конечно же, есть своя прелесть и определенная красота, но вот дух того времени, в которое я так удачно попал, там уже отсутствует. Все огораживаются друг от друга высокими заборами, зоркими видеокамерами и железными решетками. Люди перестают ходить друг к другу в гости, и многие даже не знают своих соседей. Сейчас, в 1985-м, это для многих показалось бы довольно-таки странным. Мои размышления прервал громкий звук мотора. В наш двор въехал желтый милицейский УАЗ и притормозил у моего подъезда. Из машины вышел милиционер и, подняв голову, внимательно посмотрел на меня. Я его сразу узнал. Это был наш участковый, Роман Евгеньевич. Он сдержанно махнул мне рукой и решительным шагом зашел в подъезд. И, кажется, я догадывался, к кому он сейчас направлялся. Глава 12. Ну вот, а так хотелось спокойно посмотреть спортлото, а потом и будильник. Угрюмо пробурчал я себе под нос и быстро пошел к себе в комнату, чтобы найти, во что одеться. Не в трусах же, в самом-то деле, беседовать с представителем власти. Быстро напялив на себя штаны и майку поприличнее, я прислушался, и тотчас раздался настойчивый стук в дверь. Я глянул в сторону Ани. Она беспокойно заворочилась во сне, но глаза не открыла. Поплотнее прикрыв за собой дверь, я вышел в прихожую. В это время там уже возвышалась фигура участкового. Отец, привлеченный непривычно громким стуком, тоже вышел из комнаты. Одет он был с иголочки. Брюки, рубашка с расстегнутым воротом и пиджак. Это была его повседневная форма одежды. На его чисто выбритом лице не было ни следа вчерашней пьянки. Меня всегда удивляла эта его необыкновенная способность выглядеть с утра так, словно вчера ничего и не было. Нахмурившись, он посмотрел на участкового, потом перевел вопросительный взгляд на меня, а затем снова взглянул на милиционера. Эта пантомима немного остудила пыл блюстителя порядка, и он, поздоровавшись, вежливо обратился к отцу. «Юрий Александрович, мне нужно побеседовать с вашим сыном. Где мы можем это сделать? Аня еще спит?» – спросил отец у мамы. Та молча кивнула в ответ. «Тогда проходите в мою комнату», и отец, открыв дверь, пропустил участкового вперед. После этого он окинул меня оценивающим и несколько удивленным взглядом. В его глазах не было злости, скорее даже какая-то растерянность. Ведь у меня никогда до этого не было проблем с милицией. Мы все, в том числе и мать, зашли в комнату, которая к этому времени была уже идеально прибрана и даже проветрена. От отца, конечно, слегка попахивало перегаром, но на уважительное отношение участкового это никак не повлияло. Отец указал ему на единственный стул, расположившийся слева от стола. Мы же все уселись на кровать, мать с отцом по краям и я в середине. Участковый, прокашлившись, посмотрел на меня, потом на отца и начал. «Юрий Александрович, до меня дошла информация, что ваш сын вчера вечером участвовал в драке и нанес ощутимые телесные повреждения одному мальчику». После этих слов отец вновь бросил удивленный взгляд в мою сторону, но затем снова посмотрел на участкового и, хмуро прищурившись, спросил, что за мальчик, и при каких обстоятельствах это произошло. Участковый сухо пожевал губами, еще раз откашлялся и ответил, прежде чем выкладывать имеющуюся у меня информацию, я бы хотел послушать вашего сына. Наверняка, он сможет рассказать что-то новое по этому поводу. И Роман Евгеньевич вопросительно уставился на меня. Отец тоже повернулся ко мне и молча поднял правую бровь, намекая на то, что пора начинать отвечать на вопросы участкового. «Пап, они первые на меня напали, и к тому же их было двое, а я один». В моем голосе прозвучала неприкрытая обида. Сейчас мне позарез надо было идеально сыграть роль малолетнего мальчишки, чтобы не вызвать никаких подозрений у милиционера. «Кто на тебя напал?» Поиграв желваками, спросил отец. «Никитин с Орешкиным. Один схватил меня сзади за шею, а второй хотел избить», — прогнусавил я. Отец непонимающе посмотрел на участкового, потом перевел взгляд на меня. «Никитин, тот наглый паскудник, который Пашку Тимофеева избил?» — грозно спросил отец. «Ну да, он старше меня на 2 года. Что мне оставалось делать? Они вдвоем против одного полезли», — со злостью ответил я. «Кто-нибудь еще это видел?» — сверкнув глазами, спросил отец. «Ну конечно, Серега Сабуров. Все произошло у его огорода». Участковый тут же что-то записал в небольшой блокнот. «Сабуровы», — задумчиво пробормотал он, — «это те, что на втором этаже живут?» «Да», — ответил отец. «Их сын ровесник Егора». Участковый кивнул и внимательно на меня посмотрел. «Егор, расскажи, что вы не поделили с этими двумя? Просто так на людей не нападают?» — спросил он. Я Никитину вчера случайно затылком по носу попал, в магазине. Он наклонился ко мне и потребовал 20 копеек. Сказал, что иначе хуже будет. Я в это время нагнулся к витрине, кефир выбирал. Ну и от неожиданности и испуга выпрямился и попал ему головой в нос. Это все видели. Тетя Маша, директор магазина, может подтвердить. Я для убедительности шмыгнул носом. Никитин после этого выбежал из магазина, а я испугался, что он меня в подъезде подкараулит и попросил Евгения Ивановича из соседнего подъезда меня проводить. И не зря. Никитин ждал меня на втором этаже. Когда он увидел дядь Женю, то сбежал, но крикнул, что убьет меня. А вечером мы пошли с Серегой теплицы закрывать, и они вдвоем с Орешкиным выскочили на меня из-за гаражей. Я немного помолчал, попытавшись выдавить слезу, а потом пронзительно взглянул на участкового и надрывно спросил, почему они так со мной, в чем я виноват, я же не хотел им ничего плохого. Все время, пока я рассказывал, участковый продолжал строчить что-то у себя в блокноте. Когда он закончил, то внимательно на меня посмотрел и спросил, Егор, тогда вот что мне скажи, как так получилось, что Дмитрий Орешкин получил во время драки травмы, а на тебе даже царапины нет, кроме вон того синяка на руке? И Роман Евгеньевич кивнул на мою правую ладонь. Я быстро проанализировал его слова и сделал два вывода. Во-первых, наш участковый очень наблюдательный мужик, да и в деле пытается разобраться тщательно, а не для галочки. А, во-вторых, жалоба поступила только от Орешкина. А если уж быть совсем точным, то, скорее всего, от его родителей. Про травмы Никитина участковый ни словом не обмолвился. И раз уж Роман Евгеньевич заметил мой синяк, то определенно уже имеет понятие о характере травм, полученных Орешкиным. Голыми руками такие не нанести, а значит и отпираться от того, что я использовал подручные средства, не имеет смысла. Я его болтом ударил, опустив взгляд в пол, ответил я. Болтом? Каким таким болтом? Удивленно спросил участковый. Я у Бориса Сергеевича, который на Волге на погрузчике работает, взял болт для воздушного змея, на него удобно бечевку наматывать, и он не сломается, понуро произнес я. Он у меня в кармане шортов лежал, когда на меня Орешкин сзади напал. Ну я его вытащил и вот, развел я руками. Ясно, ответил участковый, удивленно поглядывая на меня. А где сейчас этот болт? Не знаю, пожал я плечами. Я его выронил во время драки, а потом был так напуган, что даже искать не стал. Роман Евгеньевич снова что-то записал в блокнот. У меня к тебе еще один вопрос, Егор. Последний. Участковый посмотрел на меня пристальным взглядом. Скажи, кто тебя так драться научил? Удары наносились профессионально, в нужной области. У меня создалось впечатление, что ты точно знал, что делать и как вывести нападавших из строя, не причинив им серьезных ранений. И вот тут я поплыл. У меня не было вразумительного ответа на вопрос участкового, а ссылаться на стрессовую ситуацию, в которой я, по идее, должен был паниковать и сыпать беспорядочными ударами, не имело смысла. Передо мной все-таки был профессионал, а не обычный обыватель, которому можно легко запудрить мозги. Я упрямо молчал и смотрел в пол, не смея поднять глаза на участкового. При этом мой мозг лихорадочно работал, перебирая варианты и пытаясь выбрать из них наиболее правдоподобный. Но, как назло, ничего более-менее сносного я придумать пока не смог. «Егор», — строго спросил Роман Евгеньевич, прерывая затянувшееся молчание. И тут неожиданно ко мне на помощь пришел отец. «Это я его научил», — хриплым голосом ответил он. «Вы», — удивленно воскликнул участковый, явно не ожидавший такого поворота событий. «Да, я», — теперь уже совсем твердым голосом ответил отец. «Я, конечно, понимаю, что вас, Юрий Александрович, в разведке еще и не такому учили, но зачем же таким опасным приемом обучать своего малолетнего сына?» В голосе участкового прозвучало искреннее удивление. «Чтобы умел дать отпор всякой шпане», — разгорячившись, ответил отец. «А вы что хотели, Роман Евгеньевич, чтобы у меня сейчас Егор в больнице с отбитыми почками, сломанным носом и переломами лежал? Я, товарищ участковый, вам прямо и откровенно хочу заявить, что горжусь поступком своего сына. Вы же сами прекрасно знаете, что этот Никитин стоит на учете в вашем ведомстве, а Орешкин везде с ним таскается и тем самым жизнь свою губит. Родители-то у него неплохие. Отец на лесозаводе мастером трудится, мать рядом в магазине работает. Вот может после этого они мозги-то ему и вправят, что не стоит с этим хулиганом Никитиным общаться. Ну и, если уж как следует разобраться, то, может быть, мой сын этому Орешкину еще и услугу сделал, заставил, так сказать, задуматься, что не все так гладко складывается на преступной дорожке, да к тому же не дал ему стать соучастником преступления, ведь это уже не просто случайное одиночное нападение, тут налицо действие группы лиц по предварительному сговору. Я это дело так не оставлю, можете не сомневаться, строго глядя на участкового, подытожил отец. Ну что же вы так горячитесь, Юрий Александрович, примирительно ответил Роман Евгеньевич. «Никто и ни в чем вашего сына пока не обвиняет, вы и меня поймите, я просто выполняю свою работу». Поступило заявление от потерпевшего, и мне надо выяснить все обстоятельства произошедшего. «Значит, родители Орешкина подали официальное заявление в милицию», — гневно проговорил отец. «Тогда и я напишу ответное». «Пап, не надо», — прервал я отца. «После этого со мной друзья общаться перестанут, у нас так не принято». Отец удивленно воззрился на меня, а потом... Когда до него, наконец, дошел смысл моих слов, он ответил: «Ну, хорошо, тогда я пойду к отцу этого Орешкина и поговорю с ним по-мужски». И он раздраженно ударил кулаком по ладони. Участковый нервно сглотнул и попытался успокоить отца. «Не надо ни с кем говорить, Юрий Александрович. Я опрошу всех свидетелей и, если версия вашего сына подтвердится, то сам побеседую с родителями пострадавшего. Уверен, что когда они узнают правду, то сами заберут заявление. Точно поговорите, Роман Евгеньевич?» С подозрением взглянув на участкового, спросил отец. «Даю вам честное партийное слово, Юрий Александрович», — твердым голосом ответил милиционер. «А теперь прошу меня извинить, мне пора. Надо еще по нескольким адресам пробежаться». «А что с Димкой-то?» — сделанным испугом в голосе спросил я. «Мне важно было знать, не получил ли он дополнительных травм, которые тоже легко могли списать на меня. Я знал подлость Никитина и предполагал, что тот мог свалить на Орешкина вину за свой позорный проигрыш и устроить своему товарищу хорошую взбучку». Участковый посмотрел на меня, раздумывая, стоит ли отвечать на мой вопрос. Но увидев хмурое и вопросительное лицо моего отца, сразу заговорил. «Ушиб паховой области и перелом носа. Так я и знал, что этот урод Никитин даже друга своего не пожалеет. Похоже, у него совсем крыша поехала. В нос я ему не бил», — глядя прямо в глаза участковому, заявил я. «Когда он убегал, нос у него был целый. Насчет паха, не отрицаю, но не нос», — уверенно повторил я. «Зафиксируйте это там у себя в блокноте, Роман Евгеньевич», — тут же подключился отец. «Похоже, что Никитин отдубасил своего дружка после позорного бегства». И на лице отца заиграла злорадная улыбка. Участковый согласно кивнул и, достав блокнот, сделал еще пару пометок. Я удивленно посмотрел на отца. В этот момент я увидел его совсем с другой стороны. Меня шокировало то обстоятельство, что он, всегда такой безучастный и равнодушный, принимал сейчас деятельное участие в моей защите и был всецело на моей стороне. В нем произошла просто невероятная перемена. И эта перемена мне очень понравилась. Когда за участковым закрылась дверь, отец повернулся ко мне. Мать при этом, опасливо поглядывая на супруга, загородила меня от него. «Юра, успокойся», — дрогнувшим голосом произнесла она. Но отец и не собирался злиться. На его лице неожиданно заиграла довольная улыбка. Он легонько отодвинул мать и протянул мне руку. «Молодец, Егорка», — весело сказал он, крепко пожимая мне руку. «Так им и надо. Настоящим мужиком растешь. Весь в отца». Глава 13. «А чем ты их так отделал? Обычным болтом, говоришь?» — с любопытством спросил отец. «Ну да, у дяди Бори попросил. Ты его на самом деле выбросил?» Отец хитро посмотрел на меня. «Может, и не выбросил», — иронично улыбнулся я. «Батя», — сразу все поняв, улыбнулся в ответ. «А показать можешь?» Я кивнул, сбегал в комнату за болтом и принес его отцу. Тот с любопытством осмотрел мое импровизированное орудие самообороны и удивленно качнул головой. «Умно, ничего не скажешь». Отец понес болт к себе в комнату. Я настороженно последовал за ним. Батя достал из ящика штангенциркуль, замерил со всех сторон болт, что-то записал на обрывке бумажки и только после этого вернул мне мое оружие. «Это я так, для себя», — уклончиво ответил он, показав на свои записи. Я вышел из комнаты отца и только в этот момент понял, что чертовски проголодался. Впереди меня ждала плановая воскресная уборка, а перед ней нужно было как следует подкрепиться. Но для начала следовало выполнить хотя бы простейший комплекс физических упражнений на силу и растяжку. Понимая, что могу больше не прятать свой импровизированный кубатон, я положил его на тумбочку, которая стояла под зеркалом в прихожей, а сам отправился в большую комнату делать зарядку. Я уже давно выработал для себя несколько эффективных комплексов упражнений и сейчас решил начать с самого простого. Сначала хорошенько разогрел мышцы, после этого сделал растяжку и перешел к силовому блоку. В конце тренировки я неожиданно заметил, как из прихожей быстро выглянула мать, а через полминуты они появились уже с отцом. «Егор, с тобой точно все в порядке?» – с беспокойством спросила мама. «Ты же никогда раньше не делал зарядку, тем более такую интенсивную». «Людмила, не мешай», – тут же подключился отец. «Не видишь, сын делом занят. Пойдем-ка отсюда. Занимайся, Егор, занимайся», – оглянувшись, добавил он. «Я понимал, что веду себя нетипично, но ничего не мог с собой поделать. Перемены в моем поведении в любом случае будут заметны, главное сделать так, чтобы они не свалились родителям, как снег на голову. Во всем нужна мера и постепенность». К концу тренировки я почувствовал, что изрядно вспотел, поэтому пришлось еще раз идти в душ. Смыв с себя следы физической активности, я переключился на холодную воду и немного постоял под ее обжигающими струями. Здесь, конечно, требовалась мера. На первый раз хватило и полминуты. При этом надо стараться не поливать голову ледяной водой, это может привести к спазму сосудов и головным болям. Ну и, конечно же, при закаливании важно глубоко дышать, стараясь делать длинные выдохи. После закаливания я энергично до красноты растерся полотенцем и сразу почувствовал приятное тепло, разлившееся по всему телу, а вместе с этим ощутил прилив бодрости и хорошего настроения. Одним словом, из ванной я вышел вполне радостный и довольный жизнью. Однако мой ворчливый желудок быстро вернул меня с небес на землю. Я ощутил зверский голод и заглянул на кухню. «Мам, есть что поесть?» – задал я свой привычный вопрос. «Садись, сейчас пельмени приготовятся». «Русские, со сметаной?» – в надежде спросил я, вспомнив картонные красно-белые пачки, в которых они продавались. «Русские, и со сметаной?» – удивленно улыбнувшись, ответила мама. Я радостно потер руки и забрался на свое место за кухонным столом. Не то чтобы я был в последнее время большим фанатом пельменей, но в детстве я их очень любил, и мне хотелось побыстрее ощутить их особый вкус. К тому же после такого бодрого начала дня, это желание возросло в разы. Через 5 минут мама наложила мне полную глубокую тарелку пельменей и поставила рядом маленькую 200-миллилитровую баночку со сметаной. Мне всегда больше нравилась сметана, которая продавалась на развес из бидонов. Ее разливали в стеклянные банки, которые покупатели приносили с собой. Обычно мы брали пол-литра сметаны. После заполнения содержимым банка плотно закрывалась белой полупрозрачной пластмассовой крышкой. Не скажу, что вкус у этих видов сметаны сильно различался. В обоих случаях этот молочный продукт из СССР был густым и невероятно аппетитным. Однако, мне не нравилось, что в маленькие баночки не пролезает большая столовая ложка. И чтобы добавить сметану к пельменям, мне пришлось достать чайную ложку и орудовать ей. Но это была сейчас такая незначительная мелочь, что она меня совсем не расстроила. Я наложил в тарелку сметаны и принялся с удовольствием поглощать пельмени. Тесто у них было, если честно, не очень, но вот мясное содержимое заставило зажмуриться от удовольствия. Не знаю, из чего делали начинку этого довольно обычного для Советского Союза блюда, но она обладала каким-то неповторимым вкусом, была ароматной, натуральной и по-настоящему мясной. Таким же необычным и необыкновенным вкусом для меня обладало еще одно блюдо, которое я помнил с детства, но давно уже ничего подобного не пробовал. Его я кушал в садике. Именно там это блюдо готовили абсолютно незабываемо. Даже в школе почему-то оно было уже немного не таким. Пюрешка с котлеткой. Даже не так, божественная пюрешка с великолепной котлеткой. Я всегда чуял это блюдо по запаху, еще до того, как оно появлялось на наших маленьких столиках. А когда передо мной ставили тарелку, я с жадностью съедал все до последнего кусочка. И так же жадно я сейчас расправился с пельменями. Закашлившись от нечаянно раскушенной горошины перца, я начал хлебать ложкой оставшийся в тарелке бульон. Покончив и с ним, я облизал ложку и довольно произнес: «Вкуснотища! Спасибо, мам». Мама снова как-то странно на меня посмотрела. В детстве я ее никогда не благодарил за еду, о чем потом часто очень сожалел. И сейчас пришло время исправить эту досадную оплошность. Я помыл за собой тарелку и потянулся за спичками. «Ты что задумал?» – с беспокойством спросила еще не отошедшая от прошлого шока мама. «Чайник хочу поставить, а что, Егор, я тебя не узнаю. Когда ты успел стать таким самостоятельным?» Поначалу я удивился этому вопросу. Насколько я помнил, зажигать конфорку на газовой плите я умел лет с 7-8. «Что опять не так, мам?» – обиженно прогнусавил я, вопросительно уставившись на нее. «Ты никогда не ставил чайник, всегда просил меня». И мама иронично передразнила мой детский голосок. «Мам, а чаечка налей?» «Ну прости, мам, теперь я буду учиться сам о себе заботиться, ведь мне уже 11». И я легким движением руки чиркнул спичкой по краю коробка, зажег конфорку и поставил на нее большой эмалированный белый чайник. При этом я с интересом заметил, что в ушко его крышки была просунута винная пробка. Я вспомнил, что с помощью этого нехитрого приспособления можно было поднимать горячую крышку без использования прихватки и не боясь обжечься. Пока чайник кипятился, я потянулся к другому, который был поменьше объемом. В нем мы заваривали чай. Заварка при этом получалась довольно крепкая, и ее надо было обязательно разбавлять кипятком. Беда была в том, что когда жидкость в заварочном чайнике подходила к концу, то мама в целях экономии несколько раз доливала в него обычной кипящей воды. Качество заварки при этом, конечно же, ухудшалось, и после нескольких таких доливок ее консистенция и цвет постепенно доходили до состояния, которое у нас в семье негласно называлось ослиной мочой. Рядом с заварочным чайником на столе стояла зеленая пачка с чаем. Я с любопытством взял ее в руки и осмотрел. Это был черный байховый чай первого сорта с присвоенным ему номером 36. Надпись на пачке утверждала, что он состоит из лучших марок индийского и грузинского чая. Я поставил пачку на место и с опаской заглянул в заварочный чайник. Принюхавшись ко всей еще горячему напитку, я с радостью ощутил его терпкий запах, а это значило, что заварка была свежей. Порадовавшись этому весьма приятному обстоятельству, я налил себе примерно четверть кружки заварки и положил две чайные ложки песка. В ожидании, пока вскипятится большой чайник, я отрезал два куска белого хлеба и достал из холодильника купленный вчера кусок крестьянского масла. Это был еще один из моих обожаемых в детстве деликатесов. Готовил я его по-особому. Намазав хлеб маслом, я сверху немного посыпал его сахарным песком. Не знаю, что на меня нашло в этот миг. То ли я хотел показать маме свое обычное поведение, то ли действительно мои детские привычки иногда брали верх над взрослыми. Я ведь никогда так не поступал, будучи в зрелом возрасте, поскольку ограничил с определенного момента потребление сахара. Но сейчас мне очень захотелось снова попробовать этот вкус.